Он прислушивается с какой-то фаталистической покорностью к ее легким замирающим шагам. Пришла как весна и ушла как юность. Все кончено.